4. Ричи несется прочь. Что ж, в какой-то день Генри и его дружки преследовали меня. До окончания учебного года это точно. Ричи шагал по внешней канальной улице мимо Бесси Парк. Теперь он остановился, глубоко засунув руки в карманы, смотрел на мост поцелуев, но, если на то пошло, не видел его. Я оторвался от них в отделе игрушек Фриза. После безумного завершения ланча воссоединения Ричи шел, куда глаза глядят, пытаясь хоть как-то сжиться с теми ужасами, что повылезали из печенья счастья, или, казалось, повылезали из печенья счастья. Он-то думал, что из печенья, возможно, ничего и не вылезало. Это была групповая галлюцинация, вызванная всем этим леденящим кровь дерьмом, о котором они говорили. Главное доказательство этой версии заключалось в том, что Роуз ничего не видела. Разумеется, родители Беверли тоже не видели кровь, которая выплеснулась из раковины в ванной, но это далеко не одно и то же. Нет? А почему нет? «Потому что теперь мы взрослые», — пробормотал он. И обнаружил, что этой мысли не достает ни убедительности, ни логики. Возможно, это такая же билиберда, как строчка из какой-нибудь детской считалочки. Он двинулся дальше. Я пошел к городскому центру, посидел какое-то время на скамейке в парке и подумал, что увидел... Он вновь остановился, хмурясь. Увидел что? Но мне это только померещилось. А что это? Что в действительности? Ричи посмотрел налево и увидел большое здание из стекла, кирпича и стали, которое выглядело таким стильным в конце 50-х и вдруг стало древним и жалким. «И теперь я здесь», — подумал он, — «вернулся к этому грёбаному городскому центру». Месту другой галлюцинации, или грезы, или что бы это ни было. Другие видели в нем шута и кривляку, и он с легкостью вновь вошел в эту роль. Ах, мы все с легкостью входим в наши старые роли, или вы этого не замечали? Но что в этом столь уж необычного? Ричи подумал, что такое можно увидеть на любой встрече выпускников через 10 или 20 лет после окончания школы. Главный шутник класса, которому в колледже открылось, что его призвание — служить Богу, пропустив пару стаканчиков, автоматически становится тем же остряком, каким и был прежде. Великий знаток литературы, а ныне торговец грузовиками General Motors, начинает разглагольствовать о Джонни Ирвинге или Джонни Чивере. Парень, который играл в школьной рок-группе «Мундокс» вечером по субботам, а теперь стал профессором математики в Корнелле, оказывается на сцене с гитарой «Фендер» наперевес и по пьяни во всю глотку орёт «Глорию» или «Птицу на волне». И что говорил по этому поводу Спрингстин? «Не отступай, бэйби, не сдавайся». Однако куда как проще верить в слова старых песен, опрокинув стаканчик другой или покурив качественной панамской красной. Один из видов марихуаны. Но Ричи верил. Галлюцинация — возвращение к прежнему, а не настоящая жизнь. Возможно, ребенок мог сам стать отцом, но интересы отцов и сыновей слишком часто разнились, и внешне они далеко не всегда напоминали друг друга. Они... Но ты сказал «взрослые», а теперь это звучит как детский лепет, это звучит как билиберда. Но почему так, Ричи? Почему? Потому что Дерри, как и прежде, жуткий город. Почему мы просто не распрощались с ним? Потому что жизнь не так проста, вот почему. Мальчишкой он играл комика, иногда вульгарного, случалось забавного, потому что это был один из способов выжить рядом с такими, как Генри Бауэрс, и не сойти с ума от скуки и одиночества. Ричи понимал, что в значительной степени причину следовало искать в его мозгах, которые обычно работали на скорости в 10, а то и в 20 раз выше скорости его одноклассников. Они находили его странным, необъяснимым, даже самоубийцей, в зависимости от фортеля, который он выкидывал. Но, возможно, объяснялось все просто, повышенной скоростью мыслей. Но разве быстро соображать — это просто? В любом случае, особенность эту человек через какое-то время берет под контроль. Должен взять или найти способ стравливать давление, и для Рича такими предохранительными клапанами стали, к примеру, Kinky Briefcase или Buffered Kiss Drivel. Рич открыл для себя этот способ через несколько месяцев после того, как забрел на радиостанцию колледжа, вроде бы скуки ради, и обнаружил все, что только мог желать. В первую же неделю у микрофона. Поначалу получалось у него не очень. Он слишком нервничал, чтобы все было как надо. Но когда понял, что при его потенциале он может делать эту работу не просто хорошо, а лучше всех, одного осознания этого факта хватило, чтобы эйфория забросила его на Луну. И в то же время он начал понимать великий принцип, который рулил Вселенной. По крайней мере, частью Вселенной, связанной с карьерой и успехом. Надо найти безумца, который носится в твоем сознании и портит тебе жизнь. Потом загнать его в угол и схватить. Но не убивать его. Нет, не убивать. Смерть — слишком легкий выход для таких маленьких мерзавцев. Ты надеваешь на него упряжь и начинаешь пахать на нем. Безумец вкалывает как демон, едва тебе удается загнать его в борозду. И время от времени снабжает тебя ржачками. И так оно действительно и получалось. И все стало хорошо. Он забавлял слушателей. Все так. Над его хохмами смеялись. В конце концов, он перерос кошмары, которые таились в тени всех этих хохм. Или думал, что перерос. До этого дня, когда слово «взрослый» потеряло всякий смысл для его собственных ушей. И теперь предстояло иметь дело с чем-то еще, или по меньшей мере задуматься об этом. И это огромная и совершенно идиотская статуя Пола Баньяна перед городским центром. «Вероятно, я — исключение, подтверждающее правило, Большой Билл. Но ты уверен, что раньше ничего не было, Ричи? Совсем ничего. Я пошел к городскому центру. Подумал, что увидел...» Острая боль второй раз за день иголками пронзила глаза, и Ричи закрыл их руками. Сдавленный стон сорвался с губ. Боль ушла так же быстро, как и возникла. Но ведь он еще что-то унюхал, правда? Что-то, чего здесь на самом деле не было, но было раньше. Что-то, заставившее его подумать о... «Я здесь с тобой, Ричи. Держи мою руку. Ты можешь схватиться за мою руку». О Майке Хенлоне. Он унюхал дым, который сжёг глаза, от которого они слезились. 27 годами ранее он дышал этим дымом. В конце остались только Майк и он, и они увидели... Но все ушло. Он еще на шаг приблизился к пластмассовой статуе Пола Баньяна, сейчас потрясавшей радостной вульгарностью, точно так же, как в детстве Ричи поразили размеры статуи. Мифологический Пол поднимался над землей на 20 футов, да еще 6 добавлял постамент. С улыбкой взирал он сверху вниз на автомобили и пешеходов внешней канальной улицы, стоя на краю лужайки перед городским центром. Городской центр построили в 1954-55 годах для баскетбольной команды одной из низших лиг, которая так и не появилась. Годом позже, в 1956 году, городской совет Дерри проголосовал за выделение денег на статую. Вопрос этот горячо обсуждался и на публичных слушаниях в городском совете, и в Дерри Ньюс, в колонках письма редактору. Многие полагали, что это будет прекрасная статуя, которая привлечет туристов. Другие считали, что сама идея пластмассового Пола Баньяна ужасна, безвкусна и вообще полный мрак. Преподавательница рисования средней школы Дерри, вспомнил Ричи, написала письмо в Ньюс, предупредив, что взорвет это уродище, если статую таки поставят в Дерри. Улыбаясь, Ричи задался вопросом, а продлили контракт с этой крошкой или нет. Противостояние? Теперь Ричи понимал, что это типичная буря в стакане воды, какие случаются что в больших, что в малых городах. Продолжалось 6 месяцев, и, разумеется, смысла в этом не было ровным счетом никакого. Статуи уже купили, и даже если бы городской совет сделал что-то немыслимое, особенно для Новой Англии, решил не использовать нечто такое, за что уплачены деньги, то куда, скажите на милость, дели бы покупку? Потом статую, которую не вырубали, а отлили в формах на каком-то заводе пластмасс, поставили на положенное ей место, еще завернутую в брезентовое полотнище, достаточно большое, чтобы послужить парусом на клипере. Сняли полотнище 13 мая 1957 года, в 150-ю годовщину основания города. Само собой, одна часть собравшихся заохала от возмущения, тогда как другая ответила на это восторженными ахами. Когда полотнище сняли, пол предстал перед горожанами в комбинезоне с нагрудником и клетчатой красно-белой рубашке с великолепной, черной, такой окладистой, такой лесорубской бородой. Пластмассовый топор, конечно же, Годзилла всех пластиковых топоров, лежал у него на плече, и он улыбался северным небесам, которые в день открытия памятника были такими же синими, как шкура верного спутника Пола. Бэйб, однако, при открытии не присутствовал. Добавление синего вала сделало бы стоимость памятника неподъемной для городского бюджета. Дети, присутствующие на церемонии, пришли сотни, в том числе и 10-летний Ричи Тозьер вместе с отцом. Искренне и от всей души восторгались пластмассовым гигантом. Родители поднимали малышей на квадратный пьедестал, на котором стоял пол, фотографировали, а потом, улыбаясь, с тревогой наблюдали, как дети, смеясь, залезали и ползали по гигантским черным сапогам пола. Поправка — по гигантским черным пластмассовым сапогам. И в марте следующего года Ричи, уставший и перепуганный, плюхнулся на одну из скамей перед статуей, убежав едва-едва от господ Бауэрса, Криса и Хаггинса, которые гнали его от начальной школы Дерри чуть ли не через всю центральную часть города. Оторваться ему удалось только в отделе игрушек универмага Фриза. Деррийский филиал не шел ни в какое сравнение с величественным зданием универмага в центре Бангора, но Ричи в тот момент не задумывался о подобных мелочах. В шторм годится любая гавань. Генри Бауэрс его настигал, а силы Ричи подходили к концу. Он нырнул в пасть вращающихся дверей универмага, потому что не видел другого пути к спасению. Генри, который определенно не понимал, как работают такие механизмы, едва не потерял кончики пальцев, пытаясь схватить Ричи, когда тот проскочил в зазор между неподвижной стенкой и вращающейся створкой, а потом помчался в глубину универмага. Спеша вниз, с выбившимся из брюк подолом рубашки, он услышал удары, доносящиеся от вращающейся двери, громкие, как выстрелы в телефильмах, и понял, что Ларри, Мо и Кёрли по-прежнему гонятся за ним. Он смеялся, сбегая в подвальный этаж, но это был нервный смех. Ричи переполнял ужас, как кролика, угодившего в проволочный селок. На этот раз они действительно намеревались отколошматить его, а через 10 недель или около того, во время этого забега Ричи и представить себе такого не мог. Он поверит, что эта троица, особенно Генри, способна на все, кроме убийства. И, конечно же, побледнел бы от шока, если бы ему рассказали об апокалиптической битве камнями, когда будет снято и это последнее ограничение. А винить в этой истории он, как и всегда, мог только собственную несдержанность. Ричи и другие ученики его 5-го класса заходили в спортивный зал. 6-классники, Генри выделялся среди них как бык среди коров, выходили из зала. Хотя Генри учился в 5-м классе, в зале он занимался с более старшими ребятами. С труб под потолком опять капала вода, и мистер Фацио еще не подошел и не поставил табличку с надписью «Осторожно, мокрый пол». Генри поскользнулся на луже и шлепнулся на 5-ю точку. И прежде чем Ричи успел глазом моргнуть, его предательский рот протрубил: «Так держать, каблуки-бананы!» Расхохотались одноклассники и Ричи, и Генри. А сам Генри, когда поднялся, совсем не смеялся. Его лицо цветом напоминало только что вытащенный из печи кирпич. «Поговорим позже, очкарик», — процедил Генри и двинулся к выходу из зала. Смех разом стих. Мальчишки смотрели на Ричи, как на покойника. Генри не остановился, чтобы понаблюдать за реакцией. Просто вышел, опустив голову, с красными локтями, ударился ими об пол и большим мокрым пятном на штанах. Глядя на мокрое пятно, Ричи почувствовал, как его убийственно остроумный рот вновь открывается, но на сей раз захлопнул его да так быстро, что едва не ампутировал кончики языка. «Да ладно, он забудет», — успокаивал себя Ричи, переодеваясь. «Конечно забудет. Старина Хэнк не отличается хорошей памятью. Всякий раз, садясь срать, он, скорее всего, заглядывает в инструкцию, где написано, что и как нужно делать. Хе-хе». «Угу, ха-ха». «Ты труп, балабол», — сказал ему Винс Тальенда по прозвищу Козявка, дёргая себя за член, висящий над мошонкой, размером и формой напоминающий худосочный арахис. В голосе слышались грусть и уважение. «Но не волнуйся, я принесу цветы». «Отрежь себе уши и принеси кочаны цветной капусты», — остроумно ответил Ричи, и все рассмеялись, даже старина Козявка Тальенда рассмеялся. А почему нет? Они могли позволить себе смеяться. Над ними не капало. После школы они отправились по домам, чтобы посмотреть Джимми Додда и Мышкетёров в программе «Клуб Микки Мауса» или послушать, как Фрэнки Лаймон поёт «Я не малолетний преступник» в программе «Американская эстрада». А вот Ричи пришлось нестись через отделы женского нижнего белья и посуды к отделу игрушек. Пот стекал у него по спине в расщелину между ягодиц, а перепуганные яйца забирались всё выше и выше, будто хотели повиснуть на пупке. Конечно, они могли позволить себе смеяться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Генри ничего не забыл. Ричи ушёл из школы через дверь в крыле дошкольников, на всякий случай. Но Генри поставил там Рыгала Хаггинса на тот самый случай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ричи заметил Рыгала первым, иначе никакого забега не было бы. Рыгала смотрел в сторону Дерри Парк, держа в одной руке сигарету, которую ещё не успел закурить, а другой лениво вытаскивая штаны из задницы. Ричи, крадучись, пересёк детскую площадку и уже проделал немалый путь на Картер-стрит, прежде чем Рыгала повернул голову и заметил его. Он позвал Генри и Виктора, и погоня началась. Добравшись до отдела игрушек, Ричи увидел, что там абсолютно, полностью пусто. Отсутствовал даже продавец, взрослый человек, который мог удержать ситуацию под контролем. Он слышал, как три динозавра апокалипсиса приближаются с каждым мгновением. А сам просто не мог больше бежать. От каждого вдоха левый бок прорезала боль. Взгляд его упал на дверь с надписью «Аварийный выход, включается охранная сигнализация». В груди затеплилась надежда. Ричи побежал по проходу, заставленному игрушками Дональд Дак в коробочке, танками армии Соединённых Штатов, изготовленными в Японии, револьверами с пистонами одинокого рейнджера, заводными роботами. Добрался до двери, со всей силой навалился на толкающий рычаг. Дверь открылась, впуская в отдел холодный мартовский воздух. Зазвенела охранная сигнализация. Ричи согнулся пополам и метнулся в соседний проход, где и улёгся на пол ещё до того, как закрылась дверь. Генри, Виктор и Рыгало влетели в отдел игрушек, когда дверь захлопнулась, отсекая звон охранной сигнализации. Они бросились к двери, Генри первый с закаменевшим решительным лицом. Наконец-то появился продавец, вбежал в отдел. В синей нейлоновой куртке, поверх невероятно уродливого клетчатого пиджака спортивного покроя. Оправа его очков была розовой, как глаза белого кролика. Ричи подумал, что выглядит продавец, как Уолли Кокс в роли мистера Пипперса, и ему пришлось уткнуться предательским ртом в мягкую часть предплечья, чтобы не растратить последние силы на смех. «Эй, парни!» — — воскликнул мистер Пипперс. «Через эту дверь выходить нельзя! Это аварийный выход! Эй вы, парни!» Виктор нервно глянул на него, но Генри и Рыгало не меняли взятого курса, и Виктор последовал за ними. Охранная сигнализация зазвенела вновь, на этот раз звенела дольше, пока все трое не выскочили в проулок за домом. Еще до того, как она смолкла, Ричи поднялся и затрусил к отделу женского нижнего белья. «Вас всех больше не пустят в этот магазин!» — прокричал ему вслед продавец. Оглянувшись, Ричи ответил голосом бабушки Ворчуньи. «А кто-нибудь говорил вам, молодой человек, что вы выглядите точь-в-точь, как мистер Пипперс?» Так он в тот день и спасся. А потом оказался в миле от Фриза, перед городским центром, где, как он надеялся, ему больше не грозила никакая беда. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Он вымотался до нельзя. Сел на лавку чуть левее статуи Пола Баньяна, мечтая только о тишине и покое, чтобы хоть немного оклематься. Буквально через несколько минут он намеревался подняться и пойти домой, но пока млел под теплым солнышком. День-то начался холодным, мелким дождем, но зато теперь можно было поверить, что весна набирала силу. Со скамейки Ричи видел большое табло городского центра, на котором в этот мартовский день огромными яркими синими буквами написали: «Эй, молодежь! Приходите 28 марта. Рок-н-ролльное шоу Арни Туту Гинзберга. Джерри Ли Льюис, Пингвинс, Фрэнки Лайман и Тинейджерс, Джин Винсент и его Блу Кэпс, Фредди Бум-Бум Кэнон. Вечер приятных развлечений». На это шоу Ричи действительно хотел бы пойти, но знал, что нет смысла даже мечтать. По мнению его матери, вечер приятных развлечений не мог иметь ничего общего с Джерри Ли Льюисом, говорящим американской молодежи, что у нас курица в сарае, чьем сарае, каком сарае, моем сарае. Если на то пошло, не мог он иметь ничего общего и с Фредди Кэнноном, песню которого «Девочка Талахаска, у которой тело сказка», постоянно крутили по радио. Она признавала, что в подростковом возрасте обожала Фрэнка Синатру, которого теперь звала Фрэнки Сноб, но нынче, как и мать Билла Денбра, терпеть не могла рок-н-ролл. Чак Берри приводил ее в ужас, и она заявляла, что Ричард Пенниман, известный среди подростков и еще более младших слушателей как Литл Ричард, вызывает у нее желание «блевать, как курица». Ричи ни разу не попросил растолковать ему эту фразу. Отец к рок-н-роллу относился нейтрально и, возможно, мог склониться в его сторону, но сердцем Ричи понимал, что по этому вопросу решающим будет слово матери, во всяком случае, пока ему не исполнится 16 или 17 лет, а к тому времени, она нисколько в этом не сомневалась, рок-н-ролльная мания, охватившая страну, сойдет на нет. Ричи полагал, что правы скорее окажутся Дэнни и Джуниорс, а не его мать. Рок-н-ролл никогда не умрет. Он влюбился в рок-н-ролл, хотя источников этой музыки у него было только два. Программа «Американская эстрада» по каналу 7 днем и бостонская радиостанция «Умекс» вечером, когда воздух становился более разреженным, и грубый, восторженный голос Арни Гинзберга доходил до него то громким, то затихающим, как голос призрака, вызванного на спиритическом сеансе. Рок-н-ролл не просто радовал Ричи. Слушая эту музыку, он чувствовал, как становится больше, сильнее, как его переполняет жажда жизни. Когда Фрэнки Форд пел «Морской круиз» или Эдди Кокран «Летний блюз», Ричи буквально не находил себе места от счастья. Эта музыка обладала мощью, мощью, которая по праву принадлежала всем тощим подросткам, толстым подросткам, уродливым подросткам, застенчивым подросткам. Короче, неудачникам этого мира. В этой музыке он ощущал безумное напряжение, которое могло убивать и возвеличивать. Он поклонялся толстяку Домино, рядом с которым Бен Хэнском выглядел стройным и подтянутым. и Бадди Холли, который, как и Ричи, носил очки, и крикуну Джею Хокинсу, который на своих концертах выскакивал из гроба. Так, во всяком случае, говорили Ричи. И группе Доуэллс, члены которой танцевали как черные парни. Ну, почти как. Он знал, что придет время, когда он будет слушать рок-н-ролл, сколько ему захочется. Не сомневался, что его будут играть, когда мать наконец сдастся и позволит слушать любимую музыку. Но произойдет это не 28 марта 58 года, и не в 59 году, и... Его взгляд оторвался от большого табло городского центра, а потом... Ну что ж, потом он, должно быть... Заснул? Только такое объяснение представлялось ему логичным, потому что то, что произошло потом, могло случиться только во сне. И теперь сюда вновь пришел Ричи Тозиер, который наконец-то получил столько рок-н-ролла, сколько хотел, и обнаруживший к своей радости, что этого все равно мало. Его взгляд сместился к большому табло городского центра и увидел на нем с невероятной четкостью и ясностью все те же синие буквы, только складывались они уже в другие слова. 14 июня. Heavy Metal Mania. Judas Priest, Iron Maiden. Покупайте билеты здесь или в любом билетном киоске. В какой-то момент они решили опустить строку «Вечер приятных развлечений», — подумал Ричи. А других отличий я пока не вижу. И услышал Дэнни Джуниорс, смутно и издалека, словно доносились эти голоса из дешевого радио, стоявшего в другом конце длинного коридора. «Рок-н-ролл никогда не умрет. Я услышу его в конце вечности. Он будет звучать и звучать. Увидишь сам, друг мой». Ричи посмотрел на Пола Баньяна, святого покровителя Дерри. Города, который, согласно легендам, появился на этом самом месте, потому что именно здесь вытаскивали на берег лес, который сплавляли по реке. В те дальние времена, по весне, толстые стволы покрывали поверхность Пенобската и Киндускига от берега до берега, их темная кора поблескивала на весеннем солнышке. И человек половчее мог перебраться из источника Уоллиса на адских полакра в Рамперс. Таверна Рамперс пользовалась такой плохой репутацией, что ее чаще называли ведром крови, что в Брюстере, не замочив ботинок выше третьего перекрестия кожаных шнурков. Такие истории рассказывали в дни юности Ричи, и он полагал, что во всех этих историях есть талика Пола Баньяна. «Старина Пол», — подумал он, глядя снизу вверх на пластмассовую статую. «И что ты поделывал после моего отъезда? Прокладывал новые русла рек, возвращаясь домой усталым и волоча за собой топор. Создавал новые озера, когда тебе требовалась большая ванна, в которую ты мог сесть, погрузившись в воду по горлышко. Пугал маленьких детей точно так же, как в тот день напугал меня». Бац! Внезапно он вспомнил все, как иной раз вспоминается слово, которое долго вертелось на кончике языка. Итак, он сидел под теплым мартовским солнышком, возможно, задремал, думая о том, как пойдет домой и успеет на последние полчаса американской эстрады. И тут его лицо обдало теплым воздухом. Отбросило волосы со лба. Он поднял глаза и увидел огромную пластмассовую физиономию Пола Баньяна аккурат перед своим лицом. Больше, чем на экране кинотеатра, заполнившую все поле его зрения. А поток воздуха вызвал наклонившийся к скамейке Пол. Только выглядел он уже не совсем как Пол. Лоб низкий, нависающий над глазами, красный, как у пьяницы со стажем нос, из которого торчали пучки жестких волос, глаза налиты кровью, один чуть косил. Топор более не лежал на его плече. Пол опирался на топорище, тупой конец лезвия вмялся в бетон дорожки. Пол по-прежнему улыбался, да только веселость в улыбке этой не просматривалась. Меж гигантских желтых зубов просачивался запах трупов маленьких зверьков, гниющих в кустарнике жарким днем. «Я тебя съем», — сообщил ему великан низким ракочущим голосом, словно валуны стукались друг о друга при землетрясении. «Если ты только не отдашь мне мою курицу на сетку, и мою арфу, и мои мешочки с золотом, я съем тебя прямо сейчас, твою мать!» От воздуха, который выходил изо рта великана вместе с этими словами, рубашка Ричи затрепыхалась, как парус под ураганным ветром. Он вжался в спинку скамьи, глаза вылезли из орбит, волосы встали дыбом и торчали во все стороны, как перья, окутанные зловонием. Великан захохотал. Взялся обеими руками за топорище, совсем как Тед Уильямс брался за свою любимую бейсбольную биту или за ясеневый черенок, если вам так больше нравится, и вытащил топор из дыры, которую тот промял в бетоне. Топор начал подниматься в воздух, издавая низкое, смертоносное шуршание. Ричи внезапно понял, что великан собирается разрубить его пополам. Но чувствовал, что не может пошевелиться. Его охватила невероятная апатия. Да и надо ли? Он задремал, ему приснился сон. Сейчас какой-нибудь водитель нажмет на клаксон, возмущаясь поведением мальчишки, который перебежал улицу перед его автомобилем. И он проснется. «Это точно!» — пророкотал великан. «Ты проснешься в аду». И в последний момент, когда топор добрался до апогея и застыл там, Ричи осознал, что все это совсем не сон, или если уж сон, то такой, что может убить. Попытавшись закричать, но не издав ни звука, Ричи скатился со скамьи на разровненный гравий, который покрывал площадку у памятника. Но теперь из постамента торчали только два здоровенных стальных штыря, на которые устанавливались ноги статуи. Звук рассекающего воздух топора наполнил мир давящим шорохом. Улыбка великана превратилась в гримасу убийцы. Губы разошлись так, что показались не только зубы, но и десны. Красные, пластмассовые десны, отвратительно красные, поблескивающие. Топор ударил по скамье там, где только что сидел Ричи. Рубящая кромка была такой острой, что удар вышел практически бесшумным, но скамья мгновенно развалилась на две части, и на разрезе из-под слоя зеленой краски показалась яркая и почему-то тошнотворная белизна дерева. Ричи лежал на спине. Все еще пытаясь закричать, он принялся отталкиваться каблуками. Гравий заползал за ворот рубашки, под пояс штанов, а пол возвышался над ним, сверху вниз смотрел на него глазами размером с крышку канализационного колодца. Пол смотрел сверху вниз на мальчишку, на спине отползающего от него по гравию. Великан шагнул к нему. Ричи почувствовал, как дрогнула земля, когда на нее опустился черный сапог. Взлетело облачко гравия. Ричи перекатился на живот и вскочил, но его ноги побежали еще до того, как он успел скоординироваться, и в результате он вновь плюхнулся на живот. Услышал, как воздух вышибло из легких, волосы упали на глаза. Он видел автомобили, снующие взад-вперед по канальной и главной улицам, как они сновали каждый день, как будто ничего не происходило, как будто никто из водителей не видел или не обращал внимания на то, что Пол Баннин ожил, сошел с постамента, чтобы совершить убийство топором, размеры которого не уступали дому на колесах класса люкс. Солнечный свет померк. Ричи лежал на островке тени, который силуэтом напоминал человека. Он поднялся на колени, чуть не завалился на бок, сумел встать и побежал как мог быстро. Колени его поднимались чуть ли не до груди, руки работали как поршни. Он услышал, как за спиной нарастает шорох опускающегося топора, и звук этот казался вовсе не звуком, а повышением давления воздуха на его кожу и барабанные перепонки. Шип! Земля дрогнула. Зубы Ричи клацнули, как фарфоровые тарелки при землетрясении. Ему не требовалось оглядываться, чтобы понять. Топор Пола наполовину зарылся в бетонную дорожку в считанных дюймах от его ног. В голове его вдруг зазвучала песня Доуэлсов. «Мальчишки в Бристоле шустры, как пистоли, бристольский стомп играют они». Стомп — разновидность джаза. Из тени великана Ричи вновь выскочил в солнечный свет, и едва это произошло, начал смеяться тем самым истерическим смехом, что срывался с его губ, когда он сбегал по лестнице в подвальный этаж Фриза. Тяжело дыша, вновь с резью в левом боку, Ричи рискнул обернуться. Пол Банин высился на постаменте, как и всегда. Вскинув топор на плечо, глядя в небо, с губами, разошедшимися в оптимистичной улыбке мифологического героя. Скамья, которую топор Банина развалил надвое, целёхонькой стояла на прежнем месте, чтобы никто не волновался. Гравий в том месте, где высокий пол... «Он мой прикол!» — вдруг маниакально прокричала в голове Ричи Аннет Фуничелло. Ставил свою гигантскую ногу, лежал ровным слоем, чуть потревоженный только там, где его касалась спина Ричи, когда он уползал от гиганта, упал со скамьи, задремав. Не было ни следов сапог Банина на гравии, ни вмятин в бетоне от топора. Не было ничего и никого, кроме мальчишки, за которым гнались другие мальчишки, большие парни. Ему приснился очень короткий, но весьма впечатляющий сон про убийцу колосса, если угодно, про гигантского в экономичной расфасовке Генри Бауэрса. «Дерьмо!» — пробормотал Ричи дрожащим голосом и нервно хохотнул. Он постоял еще какое-то время, чтобы посмотреть, а вдруг статуя шевельнется вновь, может, подмигнет ему. Может, перебросит топор с плеча на плечо, может, сойдет с постамента и вновь двинется на него. Но, разумеется, ничего такого не случилось. Разумеется. Так чего волноваться? Дрема, сон, ничего больше. Но, как однажды заметил Авраам Линкольн, или Сократ, или кто-то еще из великих, поиграли и будя. Пора идти домой и успокоиться. Последовать примеру Куки из Sunset Strip 77 и просто расслабиться. И хотя самый короткий путь лежал через парк у городского центра, Ричи решил, что этот путь ему не подходит. Не хотел он приближаться к статуе. До дома добрался кружным путем, а к вечеру практически забыл о случившемся. Чтобы вспомнить только сегодня. «И теперь здесь сидит мужчина», — думал Ричи. «Здесь сидит мужчина в дымчато-зелёном пиджаке спортивного покроя, купленном в одном из лучших магазинов Rodeo Drive. Здесь сидит мужчина в туфлях Buzz Widgeons на ногах и трусах Calvin Klein на заду. Здесь сидит мужчина, в глаза которого вставлены мягкие контактные линзы. Здесь сидит мужчина, помнящий сон мальчика, который думал, что рубашка Лиги Плюща с петелькой на спине и шузы Снэпджек — последний писк моды. Здесь сидит взрослый, который смотрит на всё ту же статую. И эй, Пол, высокий Пол! Я здесь, чтобы сказать, что ты во всех смыслах такой же, как и прежде, не состарился ни на один долбанный день». Прежнее объяснение по-прежнему звенело в голове. Грёза. Сон. Ричи полагал, что может поверить в монстров, если есть такая необходимость. Монстров-то в жизни хватало. Разве не сидел он в радиостудиях, читая на ленте новостей о таких, как Иди Амин Дада или Джим Джонс, или тот парень, что взорвал столько народу в Макдональдсе, расположенном по соседству. Сри огнем и спички экономь, монстры обходились дешево. Кому нужен билет в кино за 5 баксов, если ты можешь прочитать о них в газете за 35 центов или послушать по радио за бесплатно? И Ричи полагал, что может поверить в версию Майка Хэнлона. Во всяком случае, на какое-то время, раз уж он верил в существование таких, как Джим Джонс. Оно даже обладало неким обаянием, потому что прибыло извне. И никто и никогда не заявит о своей ответственности за оно. Он мог поверить в монстра, у которого лиц не меньше, чем резиновых масок в сувенирной лавке. Если уж ты собрался взять одну, так лучше сразу прикупить дюжину, оптом дешевле, так, парни? В порядке обсуждения. Но чтобы 30-футовая статуя сошла с постамента и попыталась разрубить тебя пластмассовым топором, ха, это слишком уж кучеряво. Как сказал Авраам Линкольн, или Сократ, или кто-то еще, я буду есть рыбу и буду есть мясо, но все говно подряд есть не стану. Такое просто не... И тут колючая острая боль вновь прострелила ему глаза, без всякого предупреждения, вызвав крик. Такого сильного приступа еще не было. Боль проникла глубже и не уходила дольше, до смерти перепугав Ричи. Он обхватил глаза лодочками ладоней, принялся нащупывать нижние веки указательными пальцами, намереваясь выдавить линзы. «Наверное, какая-то инфекция», — подумал он. «Но, господи, да чего же больно!» Он уже оттянул веки вниз и изготовился к тому, чтобы, моргнув, движение-то отработанное, отделить линзы от глазных яблок, а потом, близоруко щурясь, 15 минут искать их на гравии вокруг скамьи. Но, видит Бог, ничего другого не оставалось, потому что в глаза вколачивали гвозди, когда боль исчезла. Не ослабла, просто исчезла. Только что была, и вдруг раз — и ушла. Глаза чуть послезились и перестали. Ричи медленно опустил руки. Сердце бешено колотилось в груди, готовый избавиться от линз, как только вернется боль. Она не вернулась. И внезапно он подумал об одном фильме ужасов, который действительно напугал его ребенком. Возможно, потому что он так стеснялся очков и так много думал о своих глазах. Тот фильм назывался «Ползучий глаз» с Форестом Такером в главной роли. Не очень хороший фильм. Другие ребята животы надорвали от смеха, но Ричи не смеялся. Он застыл, похолодев, побелев и отупев, лишившись не только своего, но и всех прочих голосов. Когда желатиновый глаз появился из искусственного тумана на какой-то английской съемочной площадке, шевеля перед собой волокнистыми щупальцами. Вид этого глаза произвел на Ричи сильное впечатление, потому что являл собой множество еще не совсем осознанных страхов и тревог. Вскоре после просмотра ему приснилось, как он стоит перед зеркалом, поднимает большую булавку, медленно вгоняет остриё в черный зрачок своего глаза, чувствует, как глазное дно заливает кровью, и оно пружинит под остриём. Он вспомнил, теперь вспомнил, как проснулся и обнаружил, что обмочился. И лучшим свидетельством ужасов, который вогнал его этот сон, могло послужить следующее. Обоссанная постель вызывала у него не стыд, а безмерное облегчение. Он прижался к мокрому, теплому пятну всем телом, радуясь тому, что видит его собственными глазами. «Нахер все это?» — нетвердым голосом пробормотал Ричи Тозьер и начал подыматься. Он уже решил, что сейчас вернется в таунхаус и немного поспит. Если это была аллея памяти, то он предпочитал Лос-Анджелес. Автостраду в час пик. Боль в глазах, скорее всего, результат переутомления и смены часовых поясов, ну, плюс волнение от встречи с прошлым. И все это в один день. Больше никаких шоковых впечатлений, никаких экскурсий. Ему не нравилось, как его мысли перескакивают с одного на другое. Какая там песня была у Питера Габриэла? «Шокируй обезьяну»? Что ж, эта обезьяна уже шокирована по уши. Так что сейчас самое время вздремнуть и, возможно, взглянуть на все как бы со стороны. Когда Ричи поднялся со скамьи, взгляд его вернулся к большому табло городского центра. Тотчас же ноги его подогнулись, и он плюхнулся на скамью, крепко приложившись к ней задом. «Ричи Тозьер, человек тысячи голосов, возвращается в Дерри, страну тысячи танцев. В честь возвращения балабола городской центр с гордостью представляет рок-шоу Ричи Тозьера. Только мертвые. Бадди Холли, Ричи Валенс, Биг Боппер, Фрэнки Лаймон, Джин Винсент, Марвин Гей. Городская музыкальная группа: Джимми Хендрикс — гитара, Джон Леннон — ритм-гитара, Фил Лайнет — бас-гитара, Кейт Мун — ударные. Приглашенный вокалист — Джим Моррисон. Добро пожаловать домой, Ричи! Ты тоже мертвый». Ричи почудилось, будто кто-то высосал весь воздух из его легких, а потом он вновь услышал тот звук, и даже не услышал, ощутил давление воздуха на кожу и барабанные перепонки. «Шип!» Скатился со скамьи на гравий, думая: «Так вот что называется дежавю. Теперь ты это знаешь, тебе больше нет нужды спрашивать других». Он ударился плечом, перекатился на спину, посмотрел вверх на статую Пола Баньяна. Только Пол Баньян с постамента исчез. Его место занял клоун. Великолепный и неопровержимый. Отлитый из пластмассы, 20 футов фосфорицирующих цветов, с загримированным лицом, которое венчало забавный круглый воротник. Оранжевые пуговицы-помпоны, отлитые из пластмассы, каждая размером с волейбольный мяч, сбегали вниз по серебристому костюму. Вместо топора он держал в руке огромную связку пластмассовых шариков. На каждом выгравировали 2 надписи. «Для меня это по-прежнему рок-н-ролл и рок-шоу Ричи Тозьера, только мертвые». Он пополз назад, отталкиваясь каблуками и ладонями. Гравий забивался под пояс брюк. Ричи услышал, как расползся шов под рукавом его пиджака спортивного покроя с Родео Драйв. Он перевернулся на живот, подтянул ноги, пошатываясь, поднялся, оглянулся. Клоун смотрел на него сверху вниз. Его глаза по-дурацки вращались в глазницах. «Я тебя напугал, чел», — пророкотал клоун. И Ричи услышал, как его рот ответил сам по себе, никак не связанный с оцепеневшим мозгом. «Таких дешевых трюков у меня полный багажник, дубина, так-то?» Клоун усмехнулся и кивнул, будто ничего другого и не ожидал. Кроваво-красные губы разошлись, обнажая клыки зубы, каждый заканчивающийся острием. «Я мог бы покончить с тобой прямо сейчас, если бы хотел покончить. Но мне хочется продлить удовольствие и повеселиться от души». «Я тоже повеселюсь», — услышал Ричи свой рот. «А самое большое веселье нас ждет, когда мы придем, чтобы оторвать твою грёбаную голову, бэйби!» Улыбка клоуна делалась все шире и шире. Он поднял другую руку в белой перчатке. И Ричи почувствовал, как ветер, вызванный этим движением, сдул со лба волосы, совсем как 27 лет назад. Указательный палец клоуна нацелился на него. Огромный, как балка. «Огромный, как бал», — успел подумать Ричи, и тут боль ударила вновь. Вонзилась десятками игл в мягкое желе глаз. Он закричал и вскинул руки к глазам. «Прежде чем удалять соринку из глаза ближнего своего, займись бревном в собственном глазу», — наставительно произнес клоун, голос его рокотал и вибрировал. И вновь Ричи окутало облако зловонного дыхания. Он посмотрел вверх, торопливо отступил на полдесятка шагов. Клоун наклонился, уперся руками в колени, обтянутые яркими панталонами. «Хочешь поиграть еще, Ричи? Я могу наставить свой палец на твою пипку, и у тебя будет рак простаты. Или на голову, чтобы начала расти опухоль мозга, хотя некоторые люди скажут, что кроме нее там ничего и не было. Я могу наставить палец тебе на рот, и твой глупый болтливый язык превратится в одну большую язву. Я могу это сделать, Ричи. Хочешь посмотреть?» Глаза клоуна увеличивались, увеличивались, черные зрачки стали размером с мяч для софтбола. В них Ричи увидел невероятную черноту, какая могла существовать только за пределами Вселенной. Он увидел дикую радость, которая могла свести его с ума. Он понял, что оно по силам и это, и многое другое. Однако Ричи вновь услышал свой рот, только заговорил он не его голосом и ни одним из созданных им в прошлом или настоящем голосом. Этого голоса Ричи никогда раньше не слышал. Потом он скажет остальным, но без должной уверенности, что это был голос мистера Дживза Ниггера, громкий и гордый, пародирующий сам себя и скрипучий. «Шел вон с моего места! Ты большой старый белый клоун!» — прокричал Ричи и внезапно вновь начал смеяться. «Без дураков и черномазых, хрен моржовый! Я иду, куда хочу! Я говорю, когда хочу, и член мой встает, когда я хочу! Все время мое и жизнь моя! Я знаю, что делать и без тебя! Посмеешь полезть, можешь огресть. Ты слышал меня? Ты, бледнолицый мешок с говном!» Ричи показалось, что клоун отпрянул, но он не задержался ни на секунду, чтобы убедиться в этом. Просто побежал. Руки работали как поршни, полы пиджака развивались за спиной, не обращая внимания на какого-то папашу, который остановился, чтобы его малыш мог полюбоваться полом. А теперь подозрительно смотрел на Ричи, словно задаваясь вопросом, а не рехнулся ли тот. «Если на то пошло, — подумал Ричи, — мне и самому кажется, что я рехнулся. Господи, да, наверное, так оно и есть. И это была самая говённая имитация грандмастера Флэша. Но как-то сработало, как-то...» И тут вслед загремел голос клоуна. Отец маленького мальчика этого голоса не слышал, а малыш внезапно сморщил личико и разревелся. Папаша подхватил сына на руки, прижал к себе, ничего не понимая. Несмотря на охвативший его ужас, Ричи следил за этим маленьким представлением. Голос клоуна смеялся от злости, а может, был просто злым. «Здесь внизу у нас есть глаз, Ричи. Ты меня слышишь? Глаз, который ползает. Если ты не хочешь улетать, не хочешь сказать «прощай», ты можешь спуститься вниз под этот город и поздороваться с этим большим глазом. Ты можешь спуститься и увидеть его в любое время, в любое удобное тебе время, когда захочется. Ты слышишь меня, Ричи? Принеси йо-йо, и пусть Беверли наденет большую широкую юбку с четырьмя или пятью нижними юбками. И кольцо мужа пусть повесит на шею. Скажи Эдди, чтобы надел свои двухцветные кожаные туфли. Мы сыграем бибоп, Ричи. «Мы сыграем все хиты!» Добравшись до тротуара, Ричи рискнул оглянуться, и увиденное нисколько его не успокоило. Пол Баннин еще не вернулся на постамент, но и клоун уже оттуда ушел. Теперь там стояла 20-футовая статуя Бадди Холли. Один узкий лацкан его клетчатого пиджака украшал значок пуговицы с надписью «Рок-шоу Ричи Тозьера только мертвое». Одну дужку очков Бадди скрепляла изолента. Маленький мальчик по-прежнему истерично ревел. Отец быстрыми шагами удалялся к центру города, неся малыша на руках. И Ричи уходил от городского центра. На этот раз ноги меня не подвели, стараясь не думать о том, «Мы сыграем все хиты!» Что сейчас произошло? Думать он хотел совсем о другом. Скажем, о большущем стакане виски, который собирался выпить в баре отеля Дерри Таунхаус перед тем, как улечься вздремнуть. Эта мысль о выпивке, самой обычной выпивке, чуть улучшила ему настроение. Он опять оглянулся, и на душе стало еще легче, потому что Пол Баннин вернулся на положенное ему место и улыбался небу с пластмассовым топором на плече. Ричи прибавил шагу и просто понесся, наращивая расстояние между собой и статуей. Он даже начал рассматривать вариант галлюцинации, когда боль в очередной раз ударила по глазам, глубокая и беспощадная, заставив его вскрикнуть. Симпатичная молодая девушка, которая шла впереди, мечтательно глядя на проплывающие облака, оглянулась, помялась, а потом поспешила к Ричи. «Мистер, что с вами?» «Это мои контактные линзы!» — прохрипел Ричи. «Мои чертовы контактные линзы! Господи, да чего же больно!» На этот раз он так спешил, что едва не проткнул глаза указательными пальцами. Оттянул нижние веки и подумал, «Я не смогу моргнуть, чтобы вытащить линзы, это точно! Я не смогу моргнуть, чтобы вытащить их! Глаза будут болеть и болеть и болеть, пока я не ослепну, не ослепну, не ос...» Но он моргнул, и этого хватило, чтобы линзы выскочили из глаз. Резкий и четкий мир, где цвета не наползали друг на друга, а лица не расплывались, просто исчез. Его место заняли накладывающиеся друг на друга разноцветные контуры. И хотя Ричи и девушка, которая училась в средней школе, обеспокоенная и жаждущая помочь, чуть ли не 15 минут ползали по тротуару, ни одну из линз им найти не удалось. А в голове Ричи вроде бы звучал смех клоуна.